Москва. Царские палаты. Борис Басманов. Он побежден. Какая польза в том? Мы тщетную победой увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско, и нам со стен Путивля угрожает. Что делают меж тем герои наши? Стоят у кром, где кучка казаков, смеются им из-под гнилой ограды. Вот слава! Нет, я ими недоволен. Пошлю тебя начальствовать над ними. Не род, а ум поставлю в воеводы. Пускай их спесь о местничестве тужат. Пора презреть неропот знатной черни и гибельные обычаи уничтожить. Ах, государь, сто крат благословен тот будет день, когда разрядны книги с раздорами, с гордыней родословной пожрет огонь. День этот недалек. Лишь дай сперва смятение народа не усмирить. Что на него смотреть? Всегда народ к смятению тайно склонен. Так борзый конь грызет свои бразды. На власть отца так отрок негодует. Но что ж, конем спокойно всадник правит, и отроком отец повелевает. Конь иногда сбивает седока. Сыну отца не вечно в полной воле. Лишь строгостью мы можем неусыпной сдержать народ. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец, так думал и его свирепый внук. Нет, милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Кто? Привели гостей иноплеменных. Иду принять. Басманов, погоди. Останься здесь. С тобой еще мне нужно поговорить. Высокий дух державный. Дай Бог ему с отрепьевым проклятым управиться. И много-много он еще добра в России сотворит. Мысль важная в уме его родилась, не надобно ей дать остыть. Какое мне поприще откроется, когда он сломит рог боярству родовому? Соперников во брани я не знаю. У царского престола стану первый, и, может быть... Ну, что за чудный шум? Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся. За лекарем! Скорее к патриарху! Царевича! Царевича зовет! Духовника! Что сделалось такое? Царь занемог! Царь умирает! Боже! На троне он сидел и вдруг упал. Кровь хлынула из уст и из ушей. Царя выносят на стуле. Все царское семейство, все бояре. Подите все. Оставьте одного царевича со мною. Умираю. Обнимемся. Прощай, мой сын.